Глава 17, в которой случается еще одно недоразумение между бабушкой Альбиной и дедушкой Семеном. Даже приготовив и выпив две чашки успокоительного отвара, бабушка Альбина все еще кипела от возмущения. «Подумать только! Недоразумение! Да это же просто вопиющее безобразие!» – негодовала она. Тем временем у себя в шкафу адское исчадие корчило рожи воображаемому дедушке Семену. Оно радовалось не только благополучному завершению своей вылазки на улицу, но и добытому трофею – салатно-лиловой вязаной шапочке с помпоном лимонного цвета, которая хоть и была величеству несколько великовата, зато, по его мнению, чудесно подходила к нежно-персиковой курточке. Пожелав убедиться, что с бедняжкой-кошмарищем все в порядке, старушка заглянула в шкаф и ахнула, только сейчас сообразив, что оставила соседа совершенно без головного убора. Она попробовала забрать у исчадия шапочку, но оно мертвой хваткой вцепилось коготками в свой трофей и никак не хотела с ним расставаться. Ни строгость, ни ласковые уговоры не помогали, и бабушке Альбине пришлось достать из кладовки корзинку с разноцветными клубочками для вязания, а также вязальные крючки и спицы. «В самом деле, не ходить же человеку всю зиму без головного убора!» – бормотала она себе под нос, набирая на спицах нужное количество петель. «Как все-таки нехорошо получилось!» Бабушка Альбина вязала очень споро, так что уже к следующему вечеру работа была готова. Правда, в корзинке не нашлось клубков ни лимонного, ни салатного, ни лилового цвета, поэтому старушка сделала шапочку ярко-желтой, с узором в виде сочных долек арбуза, чтобы те напоминали о теплом лете. Помпон она смастерила из зеленой пряжи, в тон арбузным корочкам. Однако, глянув на часы, старушка обнаружила, что час уже поздний, и поэтому отложила визит к дедушке Семену до следующего дня. На следующий день бабушка Альбина напекла сладких булочек, уложила их на самое красивое блюдо, укутала полотенцем, чтобы те оставались горячими, прихватила свое рукоделие и отправилась навестить соседа. Конечно, бабушка Альбина знала, кто из соседей в какой квартире проживает, ведь дом был не такой уж большой, к тому же старушка сама жила здесь уже очень давно. Дойдя до соседнего подъезда, она набрала на домофоне цифру 13. Как на грех, пожилой философ в тот день снова отключил свой слуховой аппарат. Дедушка Семен всегда делал так, когда соседи по подъезду вдруг затевали ремонт или, наоборот, слишком шумно отмечали праздники. Это было очень удобно. Но сегодня он смотрел по телевизору трансляцию лыжного соревнования, и спортсмен, за которого болел дедушка, подвернул ногу и не смог продолжать дальнейшую борьбу. Дедушка Семен в сердцах отключил аппарат, чтобы не слушать слова спортивного комментатора. Правда, потом он сообразил, что можно было попросту убрать звук телевизора. И так и сделал, но снова включить аппарат по обыкновению позабыл. Ведь старичок жил совсем один, и разговаривать ему было не с кем. Чтобы как-то отвлечься от досадного недоразумения, произошедшего со спортсменом, дедушка Семен принялся листать журналы «Мурзилка» и «Веселые картинки». Ведь в журналах довольно часто печатали его стишки. Но к новой досаде обнаружил, что уже целый месяц не получал свежих выпусков. Дедушка Семен даже немного рассердился и уже открыл было рот, чтобы сказать какое-нибудь сердитое ругательное слово, но тут различил назойливый, довольно-таки раздражающий комариный писк. Старичок начал прислушиваться. Писк доносился со стороны входной двери. Пожилой философ прислушивался достаточно долго, прежде чем догадался, что этот звук производит его собственный домофон. «Алло, кто там?» Громко и не очень доброжелательно спросил он. «Алло, кто там молчит? Что за баловство? Вот сейчас возьму ружье и спущусь вниз!» Разумеется, никакого ружья у дедушки Семена не было. Да и вообще он был очень миролюбивым старичком, но бабушка Альбина этого не знала. Стоя у подъезда, с блюдом, полным свежеиспеченных булочек и с завернутой в красивую блестящую бумагу новой вязаной шапочкой, старушка пришла в неописуемое возмущение. Однако она все еще чувствовала себя виноватой, поэтому постаралась сдержать эмоции и повторила в третий раз. «Семен Порфирьевич, это ваша соседка. Будьте добры, откройте, пожалуйста, дверь». К этому моменту Семен Порфирьевич наконец-то включил свой слуховой аппарат и понял, что снова выставил себя перед соседкой дурак дураком.